Тоже иллюзия, разумеется. Это сейчас такой модный тренд. Архитектор стремился выразить тревогу по поводу неустойчивости нашего мира. Мудак ваш архитектор. И заказчики мудаки. Купились на престижное имя. Видали, кто нас строит? Дорого, наверное, вышло. Так что, может, не такой архитектор мудак. Он, видите ли, самовыразился. Мне кажется, между произведением архитектуры и картиной на стене есть принципиальная разница. Даже если это современное произведение архитектуры и картина в жанре актуального искусства. Картину всегда можно снять со стены, если она утомила вас своей актуальностью, и поставить за шкаф. Повесить на ее место что-нибудь поспокойнее. Рембрандта, например. Здание из панорамы города не уберешь. А я хочу, чтобы город, окружающий меня, внушал мне покой и уверенность. Я хочу, чтобы здания говорили мне: ну что ты так нервничаешь, дружок? Посмотри, какие мы красивые, гордые, как уверенно мы стоим на земле. И будем стоять еще 100 лет. Заходи, мы тебе рады. И ведь во все века существования архитектура именно такой была, правда? Дворцы и храмы восхищали величием. А что может быть уютнее кривых улочек средневекового города? И почему архитекторам фараона не пришло в голову воткнуть пирамиду в землю вершиной вниз? Вопрос. Наш зодчий действительно выразил свою беспокойность непрочностью мира? Или он ее усилил? А может, создал? И когда я, расстроенный утренними новостями, придавленный плохой погодой, в очередной раз ползу в нескончаемой пробке прямо под этой застывшей катастрофой, я не могу отделаться от ощущения, что именно этот шедевр повинен во всех бедах нашего рушащегося мира. Ибо все в этом мире по-прежнему связано тысячами невидимых нитей. Где причина, где следствие? Очень приятно думать, что ты, несмотря на пролетающие годы, внутри не меняешься. Конечно, меняешься. Я, например, заметил, что стал гораздо хуже относиться к мудакам. Раньше я был к ним снисходителен. Выпивший почти любил. Ну, хороший же человек, добрый. Ну, мудаковат, подумаешь. Вон их сколько. Да почти все. Ну, ладно, огромное большинство, и что? Это, оказывается, в мирное время. В условиях, приближенных к боевым, мудак, как правило, становится агрессивен. Причем внезапно и непредсказуемо. А поскольку из-за смены обстановки меньше их не стало, стало больше, гармония твоего существования подвергается серьезному испытанию. И тут необходимо твердо держаться некоторых правил. Первое. Ни при каких обстоятельствах не вступать с ними в спор. Знаю, трудно. Собственный разум вопиет. Не пытайся ни в чем убедить. Даже в том, что 2×2=4. Иначе не заметишь, как превратишься в одного из них. Второе. По возможности исключить или максимально ограничить общение, выходящее за рамки производственной необходимости. Не дай бог себе с ними выпивать. Я, например, выпив, добрею. И планка сбивается. Попадешь в западню. Третье. Не расстраиваться от самого факта их существования. Относиться как к природному явлению. Тем более, что так оно и есть. Глупо же расстраиваться из-за плохой погоды. И еще больше ценить своих немногих друзей, которые, по счастью, мудаками не являются. Вот с ними и дружить, и общаться. А кто говорил, что будет легко? Да. Жизнь в теплых краях, конечно, расслабляет. Вон за окном яркое солнце, +24. А декабрь? От плохого отвыкаешь на удивление быстро. А я ведь за 2 года и не убирался в холодные края, исключая Антарктиду. Ну, там мы готовились осознанно и серьезно. Оказалось, кстати, не так страшно, как предполагали. А тут выехал на 3 дня на гастроли в Вену. И ведь поинтересовался погодой. Дама в Гугле сообщила мне милым голосом: -3, ветрено. И я понял, что совершенно забыл, что это за ощущение, -3. И что при этом следует надеть. Прихватил с собой курточку на рыбьем меху. Мне показалось самое то. Не -20 же. С 18-го этажа гостиницы открывались чудесные панорамы города. Башенки, шпили, Дунай, солнце. День был свободен, и я побежал гулять. Ах, как это приятно! Бродить по малознакомым улицам великого города, заходить в магазинчики, покупать подарки близким, невзначай хлопнуть рюмашку в баре. За красоту! Обожаю!